Минуточку. Как это ты утверждаешь, что я выгляжу не по четверг, но не тотовски? Я и есть четверг, но не тот. Мода не стоит на месте, четверг. Я слышала, в следующем месяце на пике будут морские беспозвоночные, так что резвись, пока можно. «Морские беспозвоночные?» — откликнулся Лонден. «Где же джемпер твоей матушки, связанный для кальмара? Выходит, мы на целом состоянии сидим». «Неужели вы не можете вести себя серьезнее?» — с отвращением фыркнула Глория. «Если выпадете из обоймы, а вас все забудут, ясно?» «Ясно. Забудут так забудут», — ответила я. «Лонди, что скажешь?» «Конечно, забудут, Чет». Мы лукаво посмотрели на Глорию, и она расхохоталась. «Глория вообще-то неплохая тетка, если суметь ее к себе расположить». Уилбур воспользовался возможностью рассказать нам побольше о своей новой замечательной работе, и как только его жена замолчала, вступил в разговор. «Теперь я получаю 20 000 фунтов и машину, и хороший пенсионный пакет. Я могу уйти на пенсию в 55, и мне все равно будут выплачивать 2/3 зарплаты. А что сулит вам типа пенсионный фонд?» «Копейки, Уилбур, ты же знаешь». Вошла копия Уилбура, только чуть поменьше и побледнее. «Привет, четверг». «Привет, Орвилл. Как ухо?» «Да все тоже». «Что ты говорил об уходе на пенсию в 55, Уилл?» За разговором о пенсии меня позабыли. Шарлотта, жена Орвилла, тоже приоделась в стиле «четверг, но не тот». Они с Глорией тут же завели бесконечный разговор о том, какие кожаные ботинки, закрывающие или открывающие щиколотку, больше в стиле «четверг, но не тот», и можно ли чуть подчеркнуть линию века контурным карандашом. Как обычно, Шарлотта соглашалась с Глорией. Она вообще со всеми всегда и во всем соглашалась. Она была на редкость приветлива, но только лучше не садиться с ней в лифт, а то замучает себя своей любезностью до смерти. Мы оставили их, и я вошла в гостиную, ловко поймав за руку моего старшего братца Джоффи, который надеялся, как и все 35 лет нашего общения, отвесить мне звонкий подзатыльник. Я выкрутила ему руку полу Нельсоном и ткнула носом в дверь. Он и понять не успел, что происходит. «Привет, Джофф», — сказала я. «Стареешь?» Отпущенный на свободу, он расхохотался, выпятил челюсть, поправил жесткий воротничок и крепко обнял меня, одновременно протянув руку Лондену. Тот, предварительно убедившись, что Джоффи не спрятал в ней пищащие игрушки, как частенько бывало, сердечно пожал ее. «Ну, как жизнь, мистер и миссис Дуренде?» «Все в порядке, Джофф». «А ты как?» «Не так, чтоб очень, Чет. Церковь всемирного стандартного божества на грани раскола. Не может быть!» — воскликнула я, как можно убедительнее изобразив удивление и тревогу. «Боюсь, что так. Новая церковь всемирного стандартного правого божества отделилась от нас из-за непримиримых разногласий по поводу того, в каком направлении пускать по рукам поднос для пожертвований. Еще один раскол, уже третий за неделю. Четвертый, — поправил Джофф, — а сегодня только вторник. Объединение стандартизированных пробаптистов с монахинями каких-то методистских и лютеранских орденов распалась вчера на две подгруппы. «Скоро», — мрачно добавил он, — «священников не хватит на эти осколки. Мне и так приходится обслуживать с десяток различных отколовшихся церквей каждую неделю. Я часто забываю, в какой церкви нахожусь в данный момент, а сами понимаете, прочитать по ошибке проповедь для церкви, не воспринявших обетование вечной жизни перед братьями-идолопоклонниками святого Звлкикса, потребителя, было бы весьма неловко. Мама на кухне». «Как думаешь, папа появится?» Я не знала и так и сказала ему. На какое-то мгновение он пал духом, затем предложил. «Может, придешь и выступишь на будущей неделе как профессионал на моем шоу «Les Arts Modernes de Swindon»?» «Кто я?» «Ну, ты же у нас вроде знаменитость и моя сестра. Ладно?» «Хорошо». Он весело подергал меня за ухо, и мы вошли в кухню. «Привет, ма!»